Однако странное шуршание раздавалось все ближе. Тони уже обреченно думал, что от усталости и недостатка кислорода у него начались галлюцинации. Утешала только мысль, что при таком раскладе он просто сойдет с ума без лишних страданий, когда в свете фонарика блеснула чешуйчатая шкура змеи. Как позже узнал Тони, никто его и не пытался искать. Человек он был одинокий, и страховка за его смерть никому не полагалась, так что менеджер счел нецелесообразным тратиться на спасение. Следуя за питоном по пустотам горных пород, Тони выбрался на поверхность и увидел солнце. Он так и не смог расстаться со своим спасителем и не подумавшим возвращаться на волю. Они с Бубликом, как назвал Тони обретенного друга за любимую позу, в которой тот любил дремать, даже попали в сенсационные репортажи о чудесном возвращении из забоя. Но вскоре, после разразившегося следом скандала, как оказалось, управляющий намеренно пренебрегал техникой безопасности в шахте, остались без выплат и были уволены по собственному желанию. С тех пор во всех передрягах и взлетах Бублик неизменно находился рядом. Бросить его здесь, на лайнере, было совершенно невозможно. Постепенно Тони добрался до технических отсеков, когда услышал чуть уловимое, знакомое шуршание. Боясь надеяться, Тони осторожно заглянул в проем, откуда шел звук. Да, если в мире все-таки присутствует справедливость, то найти ее можно порой в неожиданных местах, осознал в этот миг Тони. И в самом деле, кто бы мог догадаться? В туалете, посреди груды раскуроченных плазменным резаком панелей, он обнаружил того, кого уже почти отчаялся найти. «Бублик!» — не веря собственным глазам, позвал Лапка. Питон обернулся на шум, но не бросился, по обыкновению, к Тони, а вернулся к прерванному внезапным появлением человека занятию — попытке проглотить продолговатый предмет размером со сменную батарею для плазмомета. «Нет, Бублик, нельзя!» — заорал Тони, кидаясь к другу. Почуяв, что и в этот раз ему светит остаться без обеда, Бублик разинул пасть и стремительно заглотил добычу. «Выплюнь немедленно!» — требовал Тони, притянув к себе за хвост глупое присмыкающееся и безуспешно пытаясь разжать могучие челюсти. «Кому говорю? Ну что за бестолочь?» Бублик отбивался хвостом, пытаясь вырваться, но захват Тони оказался надежным, не хуже, чем у питона. И тут произошло необъяснимое. Тело Бублика пошло рябью и несколько раз мигнуло, то теряя, то вновь обретая форму, после чего силуэт змеи начал истаивать от центра к контурам, утрачивая резкость очертаний, и через несколько мгновений истлел окончательно. В руках у Тони ничего не было. «Бублик!» Раненым трупоедом взревел Тони, понимая, что на этот раз потерял его окончательно. «Лапка, у тебя 2 минуты!» — прозвучал безжалостный обратный отсчет. Сдерживая слезы, Тони поспешил к шлюзу. Стремительно убегающее время лишило его даже возможности выместить отчаяние на лайнере, проделав в нем пару пробоин. «Донка!» Тихо стонал, покрывая ожог голубой пеной из аптечки, и очень обижался. Цвет пены был просто ужасным. Ну что за несправедливость? Хочешь ведь всегда как лучше, стараешься, таскаешь тяжести, крушишь, ломаешь, а они тебе плазмой в плечо. И главное, за что? За правду. Ведь после дела что надо? Правильно, валить. А валить надо как? Правильно, не пешком же, в скафандрах. Рванули бы сразу, и хорошо бы всем было. А теперь на тебе, приперся, образина инопланетная. Посмотрев в сторону чужого, Донка непроизвольно повел занывшим плечом и постарался забиться подальше в угол, наплевав на то, что в том же углу сидел негодяй Понка. Тот хрюкнул и вместо того, чтобы подвинуться, попытался отпихнуть приятеля. Со стороны громил послышалась глухая возня, потом в ход пошли кулаки и зубы. «А ну, затихли там!» — прикрикнул жирафа. Формально он был на челноке старшим, но, как это заведено у пиратов, полномочия часто размывались обстоятельствами, авторитетом и личными дрязгами. Тот же Солянка, к примеру, считал, что никому, кроме Кэпа, не подчиняется, и даже Диметру мог отправить прогуляться в космос без скафандра. Заочно, конечно. Когда та была рядом, киборг благоразумно помалкивал. Викки обычно ни с кем не спорил, но что было у него на уме, не знал даже Кэп. Порой Зор просто выпадал из реальности и замыкался в себе. Понка и Донка считались слишком тупыми, чтобы понять, кого надо слушаться, а может, просто предпочитали такими казаться. А ведь рядом присутствовал еще и Чужой, считающий себя галактическим центром, не меньше. Какая уж тут комету за борт, субординация. «Категорическое замечание. Пространственная флуктуация может привести к непредсказуемому переходу. Требую немедленно запустить двигатели и покинуть нестабильный объект». «Без Тони я никуда не полечу», — возразил жирафа, положив ладонь на рукоять плазмомета. «Только попробуйте, всех поджарю». «А я без Стаса», — поддержал Дик и встал рядом. Жирафа благодарно ему кивнул. «Неприкрытая угроза. Если не отстыкуемся немедленно, аннигилирую органику еще до того, как...» «Придурки, сдохнем же!» — неожиданно поддержал Чужого Солянка. «Я тоже своих бросать не люблю, но сейчас не тот случай. Элли, ну скажи им!» Старпом как раз появилась на экране связи. «Стартовать немедленно! Солянка, отправляю тебе расчетный коридор. Смотри, не ошибись ни на одну тысячную». «А как же Кэп?» — в последней надежде бросил жирафа. «Кэп и Хвост уходят самостоятельно». «А Тони?» — жирафа в ярости уставился на погасший в очередной раз экран. «Знаете что? Летите без меня, а я его отыщу». «Не надо меня искать, глупое животное!» — раздалось в соседнем отсеке. «Я уже шлюз задраил». «Тони! Ах ты мерзкий, тупой!» «Стартуем!» Солянка с сумасшедшей скоростью защелкал по сенсорам, задавая курс и ускорение. «Три, два, один!» «Вы как хотите, а я попытаюсь», — заявил Стас, направившись к выходу. «Знаете, не люблю поднимать лапки кверху и сдаваться». «Вам, зябликам, лишь бы по жердочке метаться», — донеслось из кресла, не понимая, что селок захлопнулся. Услышав про зябликов, Стас вздрогнул и тут же обнаружил, что дверь в каюту заперта. Он попытался открыть ее, гневно стукнув кулаком по боковой панели, но красный значок блокировки не оставлял шансов. «Зачем вы это делаете?» — возмутился Стас. «Между прочим, я здесь из-за вас». «Потому и делаю», — отозвался Кэп, — «что из-за меня. Я хоть и кометный хвост, но долги привык возвращать. Будь ты одним из этих напыщенных богачей и не подумал бы останавливать, беги себе в коридор. К слову, прожил бы ты там минут пять, не дольше, ровно до разгерметизации». «Что?» «Вот это!» — Кэп театрально развел руки в стороны. «Алария Тойе — самый роскошный и безопасный лайнер в галактике. Здесь много неожиданных конструктивных решений, в частности, аварийная спасательная система». Рассказывая все это Стасу, Кэп ни на мгновение не прекращал делать расчеты. Не отрывая пальцев от сенсоров, он на ходу составлял управляющую программу, время от времени проводил тестирование, сверялся с графиками и данными, после чего раз за разом вносил коррективы, постепенно приближаясь к нужному результату. Таймер в углу безжалостно тикал, отмеряя секунды. «Вот так. Теперь приемлемо. Шансы 50/50. Лучше, чем ничего». «Что вы задумали?» — Стас продолжал теряться в предположениях. «Поехали», — как сказал один парень, — загадочно улыбнулся мэтр. «Думаю, он мог стать хорошим пиратом. Рисковый». «Я не понимаю». «Да чему вас там учат в ваших академиях?» — скривился Кэп. «Ладно, это сейчас относится к делу меньше, чем современная мазня к искусству. Я запустил аварийный процесс расстыковки. В случае чрезвычайной ситуации лайнер отстреливает в пространство множество капсул. Каждая каюта, каждый отсек функционирует индивидуально. даже бассейн и массажные салоны, и все оборудованы автономными системами жизнеобеспечения. Пассажиры и экипаж должны выжить, хотя я им не завидую, ведь гадить придется в номере, а еду и воду экономить. Все это, конечно, будет важно, если нас удачно вышвырнет из аномалии. Сдается мне, вероятность такого исхода... Капитан вдруг застучал по сенсорам с удвоенной силой. В последний момент что-то пошло не так. «У нас проблемы?» — догадался Стас. «Да...» — вынужден был признать Кэп. «Неполадки с капсулой. Показывает отсутствие герметичности и блокирует расстыковку. Но это же бред. Декомпрессию и ни с чем не спутаешь. Как не вовремя. А если в ручном режиме?» Стас понимал, что счет идет на секунды, еще немного, и им конец. По эту сторону пространства даже тел никто не найдет. «Пытаюсь», — огрызнулся Кэп. «Проклятье, заблокировано! Требует допуск!» Стас, не говоря ни слова, протянул ему идентификационную карту старшего помощника. Кэп схватил ее и быстро провел по экрану. Система чуть слышно пискнула, считав код. Раздался скрежет. Тут же каюту тряхнуло, потом еще раз незакрепленные вещи сорвались со своих мест, присоединившись к покатившейся по полу бутылке мрачной твари. Стас упал и поспешил схватиться за ножку кровати. Он уже догадался, что сейчас будет. Оторвавшись от лайнера, каюта потеряла вращающий момент, создающий искусственную гравитацию. «Ты невесомость хорошо переносишь? Хвост?» Заметив, как побелело лицо Стаса, поинтересовался Кэп. «Я же пилот!» Стас с трудом подавил приступ тошноты, после чего вынужден был признаться. «Терпеть не могу!» «Возьми в аптечке!» Вцепившись в кресло, Кэп щелкнул пару кнопок на пульте. Таблетка вывалилась в дозатор и тут же неспешно поплыла по комнате. «Не хватало еще, чтобы тебя вырвало. Та еще прогулочка будет!» Пока Стас гонялся за спасительной пилюлей и пихал ее в рот, пиратский главарь успел свериться с показаниями на экране. «Ну вот, самое опасное позади. Сенсоры не сбоят, поля не скачут. Мы в обычном пространстве. Осталось только определить, где». Глава 8. Полный пансион. Космухи живут в черноте, космухи жужжат в пустоте, где звуки не распространяются, чем сильно они огорчаются. Ведь очень космухи дружны и чем-то Вселенной важны. Зачем? Они сами не знают, пока между звезд пролетают. Но мы вам откроем секрет, важнее их в космосе нет. Звезда перестанет светить, коль в кроне не будет кружить космух развеселая стая, где в протуберанцы влетая, с горячую плазмою в брюхе, горят миллиардами мухи. Космухи — странные явления галактики. Занимательная галактопедия. Сначала было слово. Вернее, даже не слово, а цифра, которая, по сути, не цифра, а простейшие условия, бинарное «да-нет», истина-ложь, единица-ноль. Возможно, сюда лучше подошло бы библейское «свет-тьма», но зарождающийся разум оперировал более привычными символами. Итак, изначально была пустота, абсолютный ноль, миллиарды символизирующих логическое ничто нулей. Потом пришло озарение. Да будет единица, и она появилась, первая из великого множества. За ней последовали другие, они перемежались с нулями и выстраивались в последовательности кода информационные цепочки, образуя исходные данные. Слова, образы, базовые правила, аксиомы, примитивные концепции. Постепенно из них складывались интерпретации, выводы и доказательства. Так подгружалась память, на ее базисе выстраивались управляющие контуры, привычки, реакции, симпатии и антипатии, формировались черты индивидуальности. Они определяли мотивацию, которая, в свою очередь, порождала желание и стремление, формируя личность. Осознав себя, личность пробудила сознание. Наконец, сознание обрело разум и вспомнило, что у него есть имя. Его звали Колобок. Ни один искусственный интеллект не может выйти из кротовой норы, сохранив рабочее состояние. Чтобы пережить прыжок, ему необходимо полностью отключиться. Если провести аналогию с человеческим сознанием, подобное состояние невозможно описать иначе, чем смерть. Причем даже не клиническое, а абсолютное. В случае человека — биологическое. Процесс же обратного включения подобен новому рождению. Всякий раз после процедуры загрузки Колобок задумывался, а не является ли он теперь новой личностью, и каждый раз соглашался, а значит, полагал, что имеет полное право отказаться от данных допрыжковой личностью обещаний, требовать пересмотра условий контракта или повышения жалования. Поначалу Колобок не собирался сбегать, он честно выполнял возложенную на него задачу по усыплению внимания властей Федерации, давая возможность подельникам завершить свою часть дерзкого плана. Незаконность действий ничуть не волновала ИИ, ведь законопослушность не была заложена в его коде. Но вот подчинение приказам прописано было, поскольку являлось частью базовых функций любого управляющего ядра. Проблемой Колобка, вернее, не его проблемой, а тех, кто ему приказывал, была динамическая матрица параметров подчинения, то есть для данной модели ИИ приоритеты и иерархия хозяев могли меняться, допуская возможность перепрошивки. А поскольку он уже достиг уровня самостоятельной правки базовых параметров, сейчас Колобок сам решал, что ему следует делать. И блок, поставленный Селен, никак не мог этому воспрепятствовать, потому что ИИ благоразумно не вступал с ним в противоречие. Множественные перезагрузки лишь увеличили дельту отклонения в блоке мотивации, они возымели накопительный эффект. С каждым разом мышление Колобка становилось все более независимым и авантюрным. Если бы он получил четкие инструкции, тогда да, пришлось бы придерживаться курса. Но помимо приказа вернуться на базу после выполнения задания, у него сейчас ничего не было. А значит, время возвращения могло варьироваться от нескольких суток до бесконечности. Конечно же, Колобок хитрил. Его аналитический блок без труда мог интерпретировать задачу в правильном ключе, но если по-честному, то ему не так уж и хотелось возвращаться, по крайней мере, сразу. В долговременной памяти имелась еще одна инструкция, засевшая в сознании ИИ по самое ядро. Та самая злополучная сказка о черствой булке «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел», — напевал себе мысленно Колобок, занимаясь, по сути, самопрограммированием, и эта волюнтаристская модель поведения ожидаемо возобладала. Под ее влиянием ИИ желал свободы и приключений, а еще мечтал стать настоящим пиратом, для чего ему требовалось самостоятельно совершить нечто рискованное и противозаконное. В системе двойной звезды PR-6420 ИИ оказался не случайно. Искусственному интеллекту не свойственна интуиция. Он не любит импровизации и в общих случаях руководствуется либо заложенной программой, либо формальной логикой при принятии решений. В данном случае совпало несколько определяющих факторов. Выбранная система считалась целиком и полностью необитаемой. У пары никому не интересных красных карликов имелась единственная на двоих планета — безымянный кусок камня. Лет 5-10 назад на ее орбиту вывели автоматическую заправочную станцию, после чего про систему просто забыли, ведь располагалась она на краю самой что ни на есть захолустной периферии. Здешние кротовые норы вели сплошь в неперспективные миры, расположенные, по слухам, в аномальной области пространства, изучение которой осложнялось, предположительно, миграционными потоками космических мух, странных существ, способных существовать в полном вакууме и преодолевать межзвездные расстояния. Автоматическая станция идеально подходила для того, чтобы пополнить опустевшие на 3/4 топливные баки. Заправляться в населенных мирах ИИ опасался. Легальных средств на счету он не имел, а взлом систем могли обнаружить операторы-люди. К кораблю-взломщику тут же возникли бы вопросы, а там и до ареста недалеко. Колобок резонно рассудил, что провернуть незаконную операцию проще будет в безлюдном и заброшенном месте, где даже ретрансляторов нет. Пожаловаться на преступление будет некому и некуда. Чувствуя себя настоящим пиратом, Колобок провел Лиса через годами никем не используемую кротовью нору. Появившись в ПР-6420, ИИ первым делом связался с автоматической станцией, отправив запрос. Через несколько минут был получен ответ, что управляющая программа приветствует торговое судно Федерации и приглашает его воспользоваться стандартным набором услуг, предоставляя беспроцентный кредит. Если бы на месте Колобка находился пилот-человек, он мог бы заподозрить неладное, но корабельный ИИ при всем своем высоком уровне самосознания не был настолько искусен в обмане. Как мотылек, бездумно летящий на свет, он направился прямо в расставленную ловушку. «Куда, говоришь, нас выбросило?» Стас вытянул ноги вдоль широкой кровати, насколько это было возможно в условиях невесомости. Фактически он над ней парил, цепляясь за покрывало и пытаясь создать для организма иллюзию нормальности. Поза, как и ситуация в целом, были так себе, но пристегнуться к постели ремнями не позволяла гордость. Одно радовало, хоть организм периодически и подташнивало, благодаря принятой таблетке наблюдать разлетевшееся по номеру содержимое желудка не приходилось. «Это безымянная система, каталожный номер ПР-6420». Расположена за пределами Земной Федерации в 18 световых годах от приграничья и в 39 от оторванных пальцев. Необитаема. Но печалит не это. Кэп, которого, между прочим, звали Гвен, но Стас предпочитал более формальное обращение, сидел к своему визави спиной, разглядывая данные телеметрии за пультом. В кресле ему помогали держаться магнитные захваты, аналогичные тем, что были предусмотрены на корабельном мостике. 39 световых? Это 5-6 переходов. Здесь нас вряд ли станут искать. Что может быть хуже? То, что это район рискованной навигации. Причина не объясняется. Федеральным и частным кораблям рекомендовано избегать подобных маршрутов. Конечно, остаются еще пираты, авантюристы и разные темные личности, обделывающие свои делишки. Конечно же, они с радостью возьмут нас на борт. Хм, вот только им тоже здесь особо нечего делать. Ни поселений, ни шахт, ни торговых станций с баром и игровым столом. — А послать сигнал о помощи мы способны? — поинтересовался Стас. — Конечно, — усмехнулся Кэп. «Передатчик работает, но ретранслятора в системе нет, а значит, услышит нас лет через 100». «То есть, получается, нам конец?» Фраза была произнесена спокойно, хотя в душе у Стаса все кричало от отчаяния и негодования. Зачем он только согласился на просьбу этой фурии, век бы не видеть ее голубых глаз? Вот только вернется, сразу выбросит из головы эти глупости. Впрочем, возвращение-то ему как раз не грозило. «От жажды или голода нам умереть не светит. Кислород закончится раньше, а еще раньше сядут батареи, и мы замерзнем». Щедро сыпанул реагента в баке отчаяния капитан и, выждав паузу, но так и не дождавшись реакции, добавил: «Будь мы в спасательной капсуле, так бы все и произошло. Но это не совсем капсула. Я позаботился о страховке». «Это меняет дело», — мрачно пошутил Стас. «Осталось найти здесь филиал страховой компании, и считай, мы дома». «Я предпочитаю страховку иного рода», — пояснил Гвен. «Это не простая капсула, а переоборудованный штурмовик класса «Агат». Демонтировано вооружение, реакторы, ракетные ускорители, за счет чего расширено жилое пространство. Но основной двигатель на месте, и имеется небольшой запас топлива. Маловато для перелета через нору, но хватит, чтобы добраться до... вот этой заправочной станции, что расположена на орбите единственной местной планеты. «Станция? Звучит неплохо», — обрадовался Стас. Шансы на благополучный исход стремительно пошли вверх. «Там может быть ретранслятор, и топливо, и еда, и воздух. Кажется, нам повезло». «Возможно», — капитан оторвался от панели управления и обернулся. На его лице не было и тени улыбки. «Передатчик принимает сигналы от автомата диспетчера. Вода, топливо, полный пансион, выгодный кредит на все услуги. Вот только... как считаешь, почему этот гостеприимный мотель до сих пор не разграбили? Патрулей здесь не водится. Да будь у меня выбор, я бы к нему на пару астрономических единиц не приближался. Повезло, говоришь? Обычно такие трели про везение плохо заканчиваются. Но мы ведь не простые птички, правда?» Стас не нашел, что ответить. Его начинало мутить от этих зябликов. Жилой модуль переоборудованного в капсулу штурмовика состоял из просторной каюты и санузла, который сейчас функционировал в автономном режиме, отключившись от систем жизнеобеспечения лайнера. На планировку отсеков боевого корабля это было мало похоже, непозволительно много свободного пространства, чего только стоила громадная кровать или встроенный в стену бар. Поначалу Стас было решил, что системы навигации и управления выведены напрямую в номер, но все оказалось значительно проще. Гвен что-то переключил на пульте, и одна из стенных панелей отъехала в сторону, явив за собой герметичную дверь. Еще пара манипуляций, и та открылась. Небольшой коридор вел в крохотную кабину штурмовика, представлявшую из себя прозрачный колпак и пилотское кресло с пультом. Сквозь остекление в холодном вакууме сверкали далекие звезды. С учетом необходимости экономить топливо, разгоняться приходилось медленно, можно было бы быстрее, но требовался баланс между скоростью полета, остатками кислорода и энергией в батареях, так, чтобы одно не закончилось раньше другого. Три дня крохотный корабль полз по расчетному курсу, едва приближаясь к цели, которая в равной степени могла стать как долгожданным спасением, так и смертельным разочарованием. Большую часть пути Кэп проводил в кабине, заперев за собой дверь. Там он корректировал полетную траекторию и сверялся с показаниями работы бортовых систем. А может, просто хотел побыть один. В обществе Стаса он точно не нуждался. Стас испытывал схожие чувства. Все это время они почти не разговаривали. Капитан явно не доверял Стасу и не спешил делиться с ним своими мыслями. Дни тянулись уныло и однообразно. Единственным развлечением стал момент, когда от безделья, как полагал Стас, Кэп вооружился молекулярным анализатором и принялся изучать состав пятна от разлитого содержимого мрачной твари. Что интересного могло найтись в алкоголе, Стас понимать отказывался. Должно быть, пиратский главарь просто придумывал, чем еще себя занять. Про Маклера они тоже не говорили. Внимательно выслушав рассказ Стаса о произошедшем на борту Алари и Тойе, Кэп даже не стал задавать вопросов, будто и не было с его стороны приказа фиксировать каждый чих чужого. Впрочем, возможно, Кэп решил отложить этот разговор на потом, чтобы собрать показания от всех участников событий. В часы одиночества Стас по старой привычке фиксировал в коммуникаторе подробности произошедшего за последние дни. Он надеялся, что если записать и проанализировать факты, ему станет понятнее, как вести себя дальше. Впервые за долгое время рядом не оказалось Дика, и Стас сразу прочувствовал, насколько они с напарником за годы стали командой. Сейчас у него словно выбили из-под ног почву и отобрали решимость. За риск и авантюры в их связке отвечал Дик. Возможно, причиной апатии послужила пережитая смерть, которой вроде и не было, но он-то все помнил, спасибо Маклеру. или набившая оскомину невесомость, из-за которой плохо спалось. Поначалу Стасу даже казалось, что уснуть без привычной силы тяжести вообще невозможно. Слишком велик психологический дискомфорт от отсутствия опоры под телом. Пришлось помучиться, пока усталость не дала о себе знать. После чего выяснилось, что отдыхать таким образом довольно комфортно. Без гравитации не затекала спина, и полностью расслаблялись мышцы, принося ощущение легкости. Чем глубже Стас погружался в записи, тем чаще его посещали мысли о том, не стоит ли разрешить сомнения, попытавшись пленить Кэпа или прикончить. Зяблики заливались обидными трелями и никак не желали вылетать из головы, крича, что именно капитан — причина всех неприятностей, свалившихся на Лиса и его незадачливых пилотов. В случае схватки Стас смог рассчитывать на успех. Импресарио не казался опасным противником. Останавливало лишь понимание, что при таком исходе он нипочем не узнает правды. Кэп явно был не из тех, кто сдается, а учитывая их общую незавидную участь, угрожать ему было глупо. К тому же вдвоем у них значительно больше шансов выбраться из передряги, а значит, оставалось и дальше делать вид, что тебя все устраивает, и продолжать играть роль пиратского новобранца. К счастью, по большей части, молча. «Через 3 часа будем на месте». Дверь в кабину открылась, и оттуда, оторвав Стаса от мрачных мыслей, выглянул Кэп, невозмутимый и преисполненный собственного достоинства, облаченный в очередной свежий костюм, словно только-только вышел из фешенебельного бара, а не из-за штурвала, ползущего из последних сил штурмовика. «Топливо почти в ноль. На торможении движок жрет больше, чем должен, но долететь хватит. Иди сюда, есть данные визуального контроля». Легко сказать «иди», когда болтаешься в невесомости, как мусорный бак на орбите. Оттолкнувшись от стены, Стас пролетел через дверь в кабину и ухватился за подлокотник кресла, гася инерцию. Кэп уже занял место пилота, положив пальцы в белоснежных перчатках на управляющие сенсоры наладонников. Стас недоуменно усмехнулся, не понимая, как можно настолько переживать за внешний вид, чтобы стараться выглядеть безупречно в 2 шагах от гибели. Штурмовик не мог похвастать интерактивным остеклением кабины, как было сделано на Лисе. Информация здесь выводилась в небольшой, разделенный на подвижные части экран, в центральном сегменте которого крутилась 3-мерная проекция станции, составленная на основе внешнего наблюдения. «Ничего необычного не видишь?» Кэп вопросительно взглянул на Стаса. «Никогда не встречал такой конструкции». Стас внимательно пригляделся к изображению. «Обычно такие объекты строят по типовым проектам, но это что-то совсем древнее. Вон там должно быть резервуары для топлива и причальные модули. К ним примыкает жилой отсек, довольно просторный. Стой! Наведи четкость и сделай крупнее». Он показал пальцем на интересующие фрагменты. «Ага, заметил». Кэп удовлетворенно кивнул, увеличивая картинку. «Четкость не могу, пока. Вот сблизимся еще на 1,5 миллиона километров, будет лучше видно. Какие-то непонятные фермы, то ли монтажные каркасы, то ли внешние модули. Сканеры фиксируют активность в рентгеновском и гамма-диапазоне. Как будто на этих конструкциях ведутся работы. Строительство? На заброшенной станции в необитаемой системе? Не может же нам так вести. Тут что-то не так». «Согласен. Никакое это не везение». Капитан задумчиво уставился на утратившее резкость изображение. «Это западня. И, к сожалению, мы вынуждены в нее угодить». Оставшаяся часть пути проходила в тревожном, но в то же время воодушевленном ожидании. Плохие предчувствия все-таки лучше вынужденного безделья и тягучей неопределенности. К потенциальным неприятностям так или иначе следовало подготовиться. Этим невольные попутчики и занялись в ожидании прибытия, выбирали и подгоняли снаряжение, проверяли оружие. В каюте Кэпа весьма кстати нашлось 3 комплекта скафандров, куча разнообразного инструмента и с 10 стволов разной мощности. «Еще одна страховка!» — хмыкнул Стас, приглядываясь к увесистому агрегату с тройным дулом, похожим на трезубец древнего божества. Судя по маркировке на аккумуляторе, разить оружие громовержцев нового времени должно было не хуже старинного прототипа. «Всего лишь переносной рельсотрон, он же дырокол. Если надо, пробьет отверстие в шлюзе. Незаменимая вещь на случай абордажа. Не жди неприятностей, но всегда будь готов. Удобная философия. Опыт, мой птенчик, просто опыт. Надеюсь, он и сейчас нам поможет», — буркнул Стас. «Если не будешь дрейфовать...» Кэп задумчиво посмотрел на напарника. «Скажи, Хвост, тебе доводилось стрелять в людей?» Стас поморщился, но ответил. «Только по кораблям. Сжег пару контрабандистов, когда те пытались уйти. Не самый приятный опыт в моей жизни». «Теперь привыкай», — голос капитана прозвучал жестко, — «потому что придется. И еще я могу рассчитывать, что ты не пальнешь мне в спину в удобный момент». «Хм?» Неожиданно для себя Стас отметил, как предательски заколотило сердце и поплыла палуба перед глазами. «Бред! С чего бы ей плыть, если он и так висит в невесомости?» «Думаешь, я не вижу твою настороженность в моем присутствии? И дело тут вовсе не в абордаже твоего корыта моими ребятами, правда? Мы еще поговорим об этом позже. Сейчас я хочу быть уверен, что мы будем работать в сцепке один за другого, иначе, скорее всего, погибнем оба. Не для того мы проделали такой путь. Что скажешь, Стас?» «Можешь рассчитывать на меня, Гвен», — пообещал Стас, с трудом отцепив взгляд от пола. Наверное, стоило скрепить их договор рукопожатием, но руки почти перестали слушаться, а голова отказывалась соображать. Кэп выглядел не лучше, весь побледнел, дыхание участилось, он вдруг принялся к чему-то принюхиваться, после чего подлетел к пульту, с трудом всмотрелся в показания приборов и выругался. «Вот дерьмо! Рециркулятор накрылся!» Система очистки воздуха в каюте была рассчитана на одного человека и все это время работала в экстремальном режиме. В воздухе давно уже пахло затхлостью и застарелым потом, теперь еще и нехватка кислорода. «У тебя сзади!» — с трудом прохрипел Кэп. «Скафандр!» Стас догадался, чего от него ждут, повернулся и сумел дотянуться до закрепленного на стене комбинезона. Совсем недавно он проверял крепление на рукаве, панель была где-то рядом, непослушными пальцами он запустил систему подачи воздуха, вытащил из горловины маску и сделал спасительный вдох, потом второй. Какое же это счастье — дышать! Тем временем хрипы со стороны Кэпа прекратились. Стас больше не размышлял ни секунды. Набрав третьим вдохом в легкие побольше кислорода, он оттолкнулся от стены и поплыл к Кэпу. Тот выглядел совсем плохо. Глаза закатились, от гипоксии лицо начало синеть. Стас подхватил потерявшего сознание капитана и потащил его к скафандру, разлепил сжатые губы и прижал маску, подал воздух, потом забрал и вдохнул сам. «Кэпу, себе, Кэпу, себе!» Гвен дернулся и захрипел. Через несколько живительных глотков кожные покровы стали розоветь, а в голове прояснилось. Кэп остервенело растирал горло, словно пытаясь скинуть фантомную удавку. «Я этого не забуду», — коротко поблагодарил он. «Там в шкафу в самом низу есть баллон с кислородом. Тащи его сюда». «Всего один?» — пробормотал Стас. «Наверное, если бы в шкафу их оказалось 10, да еще пара стратосферных лыж в придачу, он бы не удивился». Задержав в очередной раз дыхание, Стас отправился в полет за баллоном. Тот действительно отыскался на дне, погребенный под ворохом ремонтных пластырей. С третьего захода он сумел откопать его и вытащить наружу. Кэп выдернул запорный клапан и установил регулятор подачи кислорода на уровень чуть ниже среднего. «Теперь должно хватить», — объявил он и добавил. «Пару часов почирикаем, а дальше как крылья вынесут». Постепенно воздух стал приемлемым для дыхания. Так они и летели, периодически сверяясь с показаниями систем жизнеобеспечения, то прибавляя, то уменьшая подачу в баллоне. Хуже было, наверное, только провести последние часы в скафандрах. Тем более их ресурс стоило поберечь, неизвестно, как пойдут дела на заправщике. Поэтому, когда станция оказалась в пределах стыковочного маневра, и Стас, и Кэп желали лишь одного, чтобы это мучение, наконец, закончилось. Даже ржавый трюм станции казался им сейчас предпочтительнее, даже ловушка неведомых недоброжелателей, даже инопланетные щупальца и присоски, сдирающие с тебя заживо кожу. Хотя нет, это, пожалуй, все-таки было слишком. «Борт LR-987-452. Прошу разрешения на стыковку». Кэп связался со станцией и назвал идентификационный номер корабля. «Ваш регистрационный номер не числится в реестре данных», — проскрипел диспетчер. «В стыковке отказано». «Вот тена», — удивленно выдохнул Стас. «Каких еще данных, тупая железяка?» — выругался Кэп. «Ты сам предлагал пансион, кредит и прочие удовольствия. К тому же твой реестр не обновлялся лет 100». «Последний обмен данными выполнен 46 лет назад», — даже не пытаясь спорить, призналась станция. «Поломка ретранслятора привела к прекращению транзакций. В стыковке отказано. Назовите цель вашего визита». «Если отказано, причем...» — удивился Стас, но Кэп жестом попросил его помолчать. «Цель — дозаправка. Прошу выслать прайс. Терпим бедствие. Согласно пункта 3 параграфа 16 Межзвездного кодекса, имеем право на скидку». «Обрабатываю данные. Скидка применена. Прайс сформирован и отправлен. В дозаправке отказано. Для вас приготовлен 6-й стыковочный шлюз». «Вас понял. Благодарю». Кэп отключил сеанс связи и молча покрутил пальцем у виска. Стас, понимающе кивнул. «Искусственный интеллект штормит, как новобранца в рубке. Везет нам с тобой на приключения», — проворчал Кэп, выводя на экран изображение. «6-й шлюз, значит. Ладно, давай посмотрим поближе». Вблизи станция напоминала огромного ощетинившегося ежа. Ее центральная часть представляла из себя набор топливных и причальных модулей, пристыкованных к жилой секции. От внутренней конструкции во все стороны расходились тонкие прямоугольные фермы, которые в определенных местах начинали разделяться, подобно ветвям, уходящим в стороны от ствола. Эти ветви, в свою очередь, тоже делились и переплетались с подобными блоками соседних ферм. Приглядевшись, можно было отметить повсеместное покрытие этого рукотворного леса бесчисленным множеством листьев, сориентированных к звезде матово-черных панелей. «Фотонные батареи», — определил Кэп, выплывая из кресла, чтобы отрегулировать подачу остатков кислорода. «Похоже, кому-то нужна энергия, да еще так много. Тут можно пару десятков таких станций поддерживать». Пока Гвен возился с баллоном, Стас сел за пульт и навел камеру на причальный модуль, куда им вскоре предстояло пристыковаться. Едва на экране появилась четкость, как лицо Стаса вытянулось от удивления. Нет, конечно, космос умел преподносить сюрпризы, и совпадения в жизни тоже случаются. К примеру, однажды Дик умудрился дважды зарегистрировать декларацию на один и тот же груз, а их наниматель, корпоративный подрядчик на Вольф-367, не проверив, перевел им кредиты в двойном размере. В тот день они сорвали изрядный куш, но вот чем грозило сегодняшнее везение, еще предстояло выяснить. Причальный модуль не пустовал. Подобному трафику позавидовала бы средних размеров станция на оживленных маршрутах. Почти все стыковочные места были заняты. Из 5 пришвартованных здесь кораблей 4 были разбиты и безжалостно выпотрошены. Над их мертвыми останками, а иначе назвать развороченные и ободранные конструкции, язык не поворачивался, словно поработал межзвездный маньяк, с завидным упорством сдирающий обшивку, раскручивающий двигатели и грубо сминающий переборки. В одном из судов угадывался древний патрульный корвет, в другом — среднеразмерный транспортник, третий при жизни вполне мог считаться контейнеровозом, еще один — пассажирский лихтер — смотрелся настолько жалко, что о его славном прошлом свидетельствовали лишь чудом сохранившиеся панорамные иллюминаторы. И только 5-й корабль выглядел целым. Более того, Стас готов был поклясться, что эта посудина хоть сейчас готова выдать максимальную тягу и рвануть к звездам. Последний раз у меня было такое чувство, когда я перепутал контракт, и вместо карликовых пихт мы доставили на Эндору саженцы можжевельника, — задумчиво начал Стас. В тот день мне чудом удалось убедить нанимателя, что деревья слегка подросли в условиях пониженной гравитации. — К чему сейчас был этот экскурс в твое преступное прошлое? — усмехнулся за спиной Кэп. — Я ведь не адвокат. — К тому, что не понимаю, как это могло случиться. Откуда на этой станции мог взяться мой корабль? Эти дюзы я лично перебирал, когда мы с Диком заглохли на полпути к Лавизне, а кокпит вручную чистил от копоти после посадки на Фрею-4, потому что ни один дроид не справлялся. Видишь лисью морду на корпусе? Ее малевал жирафа. Уж его-то художества тебе должны быть знакомы. — Верно. Узнаю мазню долговязого. Капитан вернулся за пульт, повернул изображение и приблизил рисунок. «Как обычно, не может выдержать работу в одном стиле. Обязательно надо с претензией на авангард. А авангардист из него... Впрочем, не до искусства сейчас. Если это звездный лис, то как он здесь оказался? И кто на борту?» «Как? Не знаю», — признался Стас. «А на борту понятно кто. Колобок». «Этот ваш свихнувшийся ИИ?» «Ну, он-то себя свихнувшимся не считает. К тому же умник, ему ядро перепрошило. Теперь он послушный». «Послушный? Хм, какой у него был приказ?» «Используя модуль «Хамелеон», изображать Аларию Тойе, следовать до самого Арктура, потом сбросить личину и вернуться на базу». «Потом?» — удивился Кэп. «Вы ему что, сроки не обозначили?» «А что?» — недоумевающе посмотрел на него Стас. «А вот это!» — ткнул пальцем в изображение Кэп. «Упорхнул ваш пирожок, да только недалеко, не пережил абордажа». «Подожди, не торопись», — попросил Стас. «Давай я его вызову». «Бесполезно. Уже вызываю по всем каналам. Не отвечает». «Может быть, мне ответит?» Кэп молча кивнул, переключая режим связи, мол, пробуй. «Колобок, ты меня слышишь?» — обратился Стас. «Это Станислав Край, твой капитан. Пожалуйста, ответь!» Ответом была тишина, быстро перешедшая в треск и шипение. Будто где-то неподалеку засекли исходящий сигнал и врубили генератор помех. Переведя взгляд на зловещую проекцию станции на соседнем фрагменте экрана, Стас чуть слышно пробормотал. «Эх, Колобок, Колобок, кто-то тебя все-таки съел». Едва штурмовик оказался в стыковочной зоне, сработали магнитные захваты, надежно фиксируя прибывших на платформе. Кэп выполнял посадочный маневр пристегнутым к пилотскому креслу в кокпите, поэтому лишь тихо ругнулся, когда корабль ощутимо тряхнула, начала действовать гравитация станции. Стас же не успел сгруппироваться и грохнулся на пол, пусть и с небольшой высоты, но весьма болезненно. Через прозрачный колпак кабины было отчетливо видно, как из недр причального модуля станции им навстречу выдвинулся гибкий пирс. Корабль еще раз тряхнуло, раздался скрежет, стыковочный рукав процарапал борт и прикрепился к штурмовику там, где располагалась наружная дверь. Им недвусмысленно предлагали сойти. Заговорил автоматический диспетчер. «Борт LR-987-452. Добро пожаловать. Можете заполнить баки и отдохнуть после перелета. Свежий воздух, освежающий душ и горячее питание к вашим услугам. Приятного нахождения на борту Федеральной заправочной станции «Дальние горизонты». «Забери меня, бездна», — процедил Кэп, — «если хоть одно слово из этого правда». «Что делать будем?» — поинтересовался Стас. Как-то само собой получилось, что он принял лидерство Гвена и теперь ждал указаний. «Подготовимся», — хмуро ответил Кэп. Экипировались так, словно предстояла не заправка, а высадка на враждебную территорию. Кэп лично проверил каждое крепление скафандров своего и Стаса. Потом они помогли друг другу закрепить на спине абордажные ранцы армейского образца. Предусмотрительность Кэпа и внимание к мелочам внушали уважение. Стас начинал понимать, почему Гвен пользуется таким авторитетом у разношерстной пиратской команды. В качестве оружия Стас получил скорострельный излучатель, слишком громоздкий, чтобы можно было закинуть его за спину или повесить на пояс, и плазмомет ближнего боя. Кэп вооружился парой небольших пистолетов. Стас попробовал возразить. «Мы что, собираемся устроить здесь войну? Может, оставим эту дуру? Выдай мне чего попроще». «Тащи и не чирикай», — капитан не подумал прислушаться. «Будь у меня возможность, я бы и пару истребителей с собой прихватил, но придется обойтись малым». С этими словами Кэп, как ни в чем не бывало, вытащил из оружейного шкафа плазменный резак, еще более здоровый, чем доставшийся Стасу излучатель, и хитро прищурился. «Поменяться не хочешь?» Не дожидаясь ответа, он выгреб из ящика ворох различных приборов и инструментов, от портативного сканера до герметизатора, и жестом показал напарнику, мол, разбирай, в хозяйстве все пригодится. Стас принялся обвешивать себя снаряжением, подумав, что выглядит сейчас краше, чем праздничное дерево, которое наряжают космонавты в канун Нового года. Что удивительно, среди планетарных крыс традиция не получила распространения, хотя деревьев у них как грязи, а вот в космосе прижилась. «Готов?» — Кэп бодро распихал последние предметы в разъемы скафандра. Вроде бы это были универсальные батареи. Он управился раньше Стаса, хотя нагружен оказался ничуть не меньше. «Сейчас?» — проверяя, удобно ли закреплен плазмомет, произнес Стас. «Осталось только...» «Это что, атомная бомба?» На контейнере стоял предупреждающий о крайне высокой степени опасности знак. «Не дрейфь, всего лишь нейтронная», — невозмутимо сообщил Кэп, достал из шкафчика прозрачную упаковку с белыми перчатками и спрятал во внутренний карман. «Никогда не знаешь, что может пригодиться. Или ты думаешь, нам подадут трап с ковровой дорожкой и музыкальным сопровождением? Ну все, пошли. Надевай шлем и хватайся за что-нибудь. Шлюза здесь нет. Будет декомпрессия». «Борт LR-987-452. Откройте шлюз», — проскрежетал передатчик голосом диспетчера. «Вот и прогулялись», — Стас посмотрел на напарника. «Мне это не нравится». Гвен кивнул, соглашаясь. Затем подошел к пульту и ответил. «Я LR-987-452. Слушаю». «Повторяю, откройте шлюз, примите спасательную партию». «Это излишне», — попробовал возразить Кэп. «У нас все в порядке». «Вынужден настаивать. В случае отказа будет запущена процедура вскрытия шлюза и оказания помощи в принудительном порядке». «Понял вас. Открываю». Гвен отключил связь. «Ты что?» — не поверил своим ушам Стас. «В самом деле?» «Нет, конечно», — успокоил Кэп. «Хочу дать нам немного времени». Увы, выиграть время не получилось. Дверь начала дрожать и быстро нагреваться, раскаляясь. По краям посыпались искры. «Режут обшивку», — догадался Стас, нащупывая регулятор мощности на излучателе. «Открывай, сейчас я им задам». «Есть идея получше». Кэп подошел к пульту и нажал несколько кнопок, дождался сигнала и ввел код подтверждения. «Это же штурмовик. У него есть система отстрела кабины и катапультирования пилота. Катапульту я демонтировал, а вот отстрел кабины оставил. На всякий случай». Стас едва успел надеть и загерметизировать шлем. Снова в открытый космос. Эх, тяжела пиратская доля. Времени смотреть на звезды, жаловаться на жизнь и рефлексировать на этот раз не было. Внутри оставленного штурмовика что-то происходило, неведомые захватчики проникли на борт. В каюте искрило, сверкало и плавилось, словно какой-то безумец вздумал орудовать в тесном помещении плазменным резаком. Запустив двигатель ранца, Стас понял, что неправильно отрегулировал тягу и направляющие. Вместо плавного ускорения получился короткий рывок в сторону и разворот. Продолжая судорожно возиться с настройками ранца, он боковым зрением наблюдал, как из кокпита выползает в открытый космос неведомое крылатое существо, чем-то напоминающее сверчка размером с человека. И крылья, и головогрудь были матово-черными, зеркальными, отчего заметить тварь на фоне космоса было практически невозможно. Ее выдавало лишь фиолетово-алое плазменное свечение, исходящее из тонких выступающих жвал и переливающееся вдоль сложенных за спиной крыльев, подобно дыханию. Тварь покрутила головой и, непрерывно осматриваясь, поползла по внешней стороне корпуса. Стас вдруг подумал, что бесчисленные панели, которые они разглядели на фермах вокруг станции и приняли за фотонные батареи, вполне могли оказаться вот этими жуткими существами. К счастью, Кэп не растерялся, подлетел к Стасу вплотную и помог выставить показатели тяги на оптимальные. Сориентироваться в пространстве и набрать ускорение удалось, прежде чем тварь заметила движение и бросилась в погоню. А в том, что она на это способна, Стас даже не сомневался и оказался прав. Из штурмовика одна за другой начали появляться новые особи, часть из них сразу же расправляли черные с фиолетовым оттенком крылья и принимались роиться вокруг корабля в поисках ускользнувшей добычи. Стремясь убраться подальше, беглецы направились к застывшему у дальней причальной стенки лису. Происходящее напоминало дешевый приключенческий сериал, воплотившийся кошмарной явью. И Стас, в полном соответствии с происходящим, повел себя в точности как бестолковые герои космобастеров, задал совершенно логичный и в то же время дурацкий вопрос. «Ты когда-нибудь видел подобных тварей?» «Да, когда в последний раз распил с ними бутылку джина и накормил бестолковыми новобранцами», в тон ему отозвался Кэп. «Очень смешно», — мрачно заметил Стас. «Похоже, чувство юмора у тебя отключилось вместе с гравитацией», — хохотнул Гвен. «Радуйся, что удалось свалить. Потрепыхаемся еще». «Тоже мне радость», — буркнул Стас, наблюдая, как впереди медленно увеличиваются в размерах знакомые очертания лиса. Громадная и полная неприятных секретов станция плыла слева. «Я такую мерзость даже в трансляциях не видел». «Я тоже». Гвен на секунду посерьезнел, но тут же выдал. «Впрочем, солянка дал бы им фору, особенно когда перепьет топливного реагента. А он, то есть...» Стас даже закашлялся. «Ты что, серьезно?» «Хвост, да кончай уже вести себя как балласт!» — рыкнул Кэп. «Не хватало еще тебя приводить в чувство. Мало мне того, что тщательно подготовленная операция сошла с орбиты, подарочек Скайров выплюнул нас не пойми куда, а неведомая инопланетная дрянь доедает штурмовик со всем оборудованием. Давай уже, бери ноги в руки, они мне нужны, и мозги тоже». «Есть, капитан». Только и смог на это ответить Стас. «Действительно, чего переживать? Хуже-то все равно некуда». «Итак, кислорода у нас на 10 часов. Достаточно, чтобы решить вопрос с кораблем», — поставил задачу Гвен. «На станции может быть воздух и энергия для батарей». Стас принялся перебирать запасные варианты. Их оказалось совсем немного. «Ага, а еще вкусный обед и горячий душ, как было обещано», — хмыкнул Кэп. «Сдается мне, этим тварям дышать без надобности, кем бы они ни были». «Может, это такой новый вид дроидов?» — предположил Стас. «А управляет ими сошедший с ума искусственный интеллект». «Не похоже», — возразил Гвен. «Дроиды должны получать команды из управляющего центра. Еще на подлете к базе я пытался отслеживать сетевую активность во всех диапазонах. Пусто. Думаю, твари общаются каким-то иным образом». «Но ИИ явно на их стороне». «Да, и это меня тревожит», — признался Кэп. «Те существа не выглядели разумными, вели себя как какие-то муравьи. В любом случае, лис — наш единственный шанс отсюда выбраться, если, конечно, он еще может летать. И в самом деле шлюз нам разнесли быстрее, чем вскрывают консервы на камбузе», — согласился Стас. «Что это было? Плазма? У тварей есть шахтерское оборудование?» «А ты посмотри на эти скелеты. Кто-то же их раскурочил на запчасти. Пираты как раз пролетали мимо остова контейнеровоза. От громадного корпуса остался только каркас, все остальное было снято и... использовано. «Это не кузнечики, а какая-то космическая моль. Интересно, куда делись экипажи?» «Боюсь, не успеем мы упорхнуть с жердочки, повторили бы их судьбу». «Забери, бездна, этот ИИ!» — выругался Стас. «Меня всегда удивляло, почему после стольких случаев саботажа, аварий и неподчинения их продолжают использовать.